Алекс Каменев. Анклав теней. Хозяин замка Бури. Пролог. Палуба под ногами покачивалась в такт накатывающим волнам. Из-за борта долетали легкие брызги морской воды. Корабль шел ходко под встречным ветром строго на юг. И тем не менее, Инара решила еще немного прибавить ему скорости. На горизонте проступали яркие зарницы восходящего солнца, и будет неплохо позавтракать уже на берегу. Слегка развести руки в стороны, привычно потянуться к родной стихии, стремясь зачерпнуть у могучего моря немного заемной силы. И вот уже шхуна ощутимо дернулась вперед, получая еще большее ускорение, данное магом воды. Рулевой, молодой парнишка в коротких холщевых штанах и куртке без рукавки, покосился на стоящую неподалеку волшебницу. Налетевший сбоку ветер упруго хлестнул по неподвижной женской фигуре, заставляя тонкую ткань прижаться вплотную, тем самым рельефно выделяя крупную высокую грудь. Матрос поневоле облизал губы. На какой-то момент ему показалось, что женщина стоит на юте абсолютно голая, с неестественной синей кожей, как раз под цвет ее платья. Инара почувствовала интерес юного морехода, но вместо того, чтобы одернуть нахала, слегка прикрыла глаза, позволяя тому без препятствий любоваться своим ухоженным телом. Ей нравилось, когда ей восхищались. Пусть и совершенно посторонние люди. Заскрипела лестница, на ют поднялся еще один человек. Чуть постоял, явно тоже глядя на женщину в обтягивающем наряде. Потом прозвучал короткий приказ и быстрый топот босых ног по деревянной палубе, направляющейся вниз. «Может, хватит провоцировать мой экипаж?» — раздался мужской баритон. «Или кроме бедняги Джека ты намеревалась дать поглазеть на себя кому-то еще?» Все так же, не открывая глаза, волшебница улыбнулась. «Я знала, что это ты, мой милый Серж», — сказала она, наконец-то устремляя взгляд на пришедшего на корму капитана. «Твою походку в неизменных подкованных сапогах ни с чем невозможно спутать». А мальчик ничего плохого не сделал. Ему было скучно и одиноко. Я просто захотела его немного развлечь. В ту же секунду, словно по властному повелению, ветер поменял направление, свободные одежды из чистого шелка спали, придавая женщине более благопристойный вид респектабельной леди. Брови мужчины в кожаном камзоле слегка приподнялись. Не знал, что маги воды умеют управлять воздушной стихией, отметил он произошедшие изменения в окружающей среде. По алым полным губам Инары скользнула еще одна лукавая улыбка. Я немного жульничала. Это не ветер стих. А я поставила малый щит, окружив нас магической стеной. Капитан сделал два шага вперед, мозолистые пальцы уверенно обхватили потертый штурвал. Женщина тоже не осталась на месте, подойдя почти вплотную к мужчине. Они единственные остались на верхней палубе корабля. Лишь внизу, на носу, скучала тройка дежурных матросов. Инара обняла возлюбленного, левая рука мужчины легла на ее стройную талию, скользнула чуть ниже и задержалась на приятной на ощупь округлости. «Ты почти не спала? Все еще мучают кошмары?» Несмотря на показной ровный тон, в голосе Сержа проскользнули тревожные нотки. А вот уже на протяжении нескольких дней самый близкий в этом мире для него человек вел себя необычно, тревожно, и это не могло его не беспокоить. Да, не стала скрывать причины своего плохого настроения волшебницам. Они уже много лет плавали на морском коне, и почти столько же времени были вместе. Так что причин что-то таить от любимого у нее не имелось. «Опять проклятый анклав теней?» Инара не стала отвечать, лишь молча кивнула, устремив взор куда-то за горизонт. Перед ее глазами вставали неведомые для простых смертных пейзажи мертвых окрестностей разлома в обиталище вечного хаоса. «Не понимаю, если ты так волнуешься, то почему не доложишь в совет?» «Уверен, магистры?» «Магистры и затеяли все это», — резко оборвала любовника женщина. «Все происходящее — полностью их затея. Они вознамерились подчинить себе силы, которые невозможно подчинить. Даже великие имперские чародеи не смогли совладать с напастью, всего лишь создали защиту из трех вуалей, и сейчас лидеры кланов рушат ее в бессмысленной погоне за властью». На какой-то миг наступила тяжелая тишина. Внезапная вспышка ярости обычно довольно спокойной партнерши слегка смутила капитана. «Ну почему бессмысленный?» — с наигранной веселостью возразил он. «Если все получится, то кланы станут сильнейшими, магическими. Они уже сильнейшие», — тотчас перебила его Инара. «Никто из одаренных Фелронь не осмеливается бросить вызов стихийникам. Они хотят совершенно другого». «Чего?» — почти шепотом спросил Серж, бросая осторожный взгляд на любимую. «Много лет назад между ними возникла договоренность, что он не будет пытаться расспрашивать ее о делах клана воды и вообще лезть в магическую составляющую жизни волшебницы. Но сейчас он просто не мог не задать последнего вопроса». И к его удивлению, ответ все же последовал. «Остаться единственными. Уничтожить всех остальных. Чернокнижников с восточного побережья, шаманов южных степей, лесных кудесников, ансаларцев». Последнее слово Инара произнесла едва слышным и сразу же продолжила говорить. Именно из-за них все и началось. «Магистры не уверены, что смогут сокрушить обитателей Тандарийской низины». Капитан помолчал. «Древняя знать». Тяжело обронил он. «Я понимаю опасения совета. Лорды-колдуны не кажутся легкой добычей». Со стороны Магессы прозвучал нервный смешок. «Легкой добычей? О, великие боги Фелрона! Ты даже не представляешь, насколько прав». «В смысле?» Серж поправил курс, посмотрел на все сильнее алеющий горизонт, затем снова взглянул на собеседницу. Она немного помедлила, словно раздумывая, нужно ли продолжать беседу. Потом все же негромко сказала. «В самом дальнем углу главной библиотеки цитадели Совета, что находится в городе Тир, столице королевства Ландрия, на стене висит полотно, написанное одним из старых художников времен расцвета империи. Знаешь, что на нем изображено?» Моряк безмолвно покачал головой. «Что за глупый вопрос? Как простой капитан среднего купеческого корабля мог попасть в твердыню магических кланов стихий? Там изображен город, один из величайших когда-либо существовавших в Фелроне, Ансар, уничтоженная столица древнего Ансалара. От невероятной красоты этого города сердце сжимается. Забываешь дышать, глядя на тонкие шпили, уходящие высоко в небеса, и перекинутые между ними невесомые ажурные мостики, будто сотканные из тончайших нитей воздуха. Причудливые особняки опор трона, привольно раскинувшиеся у подножия холма, поражают изяществом исполнения. А императорский дворец на самом верху заставляет замереть на месте, не веря, что кто-то из живых способен сотворить подобное чудо. После этой картины, глядя в окна на Тир, ты понимаешь, насколько превосходили нас ансаларцы. Никогда и нигде я не видела более завораживающего зрелища. Все нынешние поделки выглядят нелепыми и нескладными на фоне павшего города». Впечатленный коротким рассказом, Серж уважительно покачал головой. «Их достижения в искусстве были невероятны. Они творили и создавали такое, чего мы представить себе не можем. Не то что повторить в действительности», — приглушенным голосом продолжила Инара. Павшая империя являлась самым величайшим государством Фелрона, а его основатели — сильнейшими одаренными в нашем мире. Но они лишились всего этого, уничтожили себя и свои достижения, разрушили север, материка, создали там пустоши. Спустя небольшую паузу проронил капитан. Не очень-то умное поведение. Лицо волшебницы приняло жесткое, отрешенное выражение. Тщеславие, высокомерие, честолюбие, жажда власти. Древнюю знать поразили те же пороки, что и людей. Они развязали гражданскую войну и проиграли, выпустив на волю ужасающие порождения бездны. «Но погибли не все», — заметил мужчина. «Не все, к сожалению. До сих пор остается вероятность того, что старые владыки вернут себе власть над Фелроном. Слишком сильны они были в прошлом, слишком могучими силами повелевали. И магистры это прекрасно понимают. Несмотря на проповедуемые принципы превосходства стихий в современные времена, поэтому они хотят уничтожить Тендарийскую низину. Боятся ее обитателей? Да, именно так. Магистры опасаются семь великих домов. То, какие секреты и тайны они смогли сохранить до нашего времени с момента падения империи. И потому хотят подчинить себе тени. Вот только боюсь, что их действия приведут к гораздо худшим последствиям, чем все ожидают. «Откуда ты знаешь?» — осведомился мужчина. «Ниоткуда», — негромко и печально произнесла волшебница. «Просто дурное предчувствие. Оно гложет меня уже много дней с того самого момента, как в Даварпорте мне поведали последние новости из Анклава Теней. Темно-зеленая полоса берега справа постепенно меняла цвет, переходя сначала в темно-серую, состоящую из острых рифов, линию прибоя, а затем в песочную ленту пляжа, изгибающуюся в причудливый овальный узор. Подгоняемая магией воды шхуна, ходка шла по волнам, совершенно не обращая внимания на сильные порывы ветра, порой дующие в противоположную сторону движения небольшого, но при этом довольно вместительного корабля. Солнце понемногу показывалось из-за кромки края мира, знаменуя собой начало нового дня. Редкие пористые облачка, едва виднеющиеся в небесах, говорили о предстоящей хорошей погоде. Впрочем, расслабляться не стоило. Осень сдавала свои позиции быстро, приближалась зима, в этих краях проявляясь в образе сезона штормов. «Бухта Висельника». Рука Сержа дернулась, указывая на юго-восток. «Мы прибыли». «Да, прибыли», — отозвалась Инара, комментируя жест капитана. После чего перевела взгляд с мирной, идиллической картины гостеприимного залива на темную громаду, расположенную чуть дальше и значительно выше. А вот тебе еще один наглядный образчик проявления могущества древнего Ансалара, произнесла она, не отрывая взора от возвышавшейся над морем огромной крепости. Капитан посмотрел туда же. «Замок Бури?» — слегка удивленно переспросил он. «Я всегда считал, что его построили дверги. Слишком уж формы похожи. Фундаментальные, тяжелые, с обилием прямых углов, подчеркнуто уходящие по вертикали и горизонтали на большую длину». Стихийница клана воды отрицательно покачала головой. «Безусловно, определенное сходство есть, но имперский маг-архитектор всего лишь взял за основу традицию возведения каменных цитаделей, принятую у коротышек», — очень уверенно объяснила она, чуть помедлила и добавила. «А еще я точно знаю, что замок Бури не строили, а вырастили из скал при помощи очень древней магии, и что вот уже 500 лет все живые, посмевшие зайти внутрь, никогда уже больше не выходят наружу». Серж хотел поинтересоваться о необычно прозвучавшей ремарке о старой крепости, но вынужденно замер на месте, внезапно заметив, как в одинокой башне, стоящей за мощными, идеально ровными стенами, блеснул фиолетовый огонек. «Ты так в этом уверена?» Со скепсисом осведомился он, кивая на необычные вспышки, зачастившие в узких каменных бойницах. «Кажется, там внутри кто-то явно балуется магией». Инара повернулась в указанном направлении и ошеломленно прошептала. «Девятеро благословенных! Этого не может быть!» Капитан шхуны пожал плечами. «В любом случае, место встречи в бухте, и нам по-любому придется здесь задержаться. Так что плывем в бухту Висельника». Волшебница кивнула. Ее взгляд не отрывался от огромного каменного строения, известного во всем мире под названием «Замок бури».